Они снимали там в это же время фильм о великой балерине, которая родом откуда-то из-под Осташкова. Местные жители запомнили ее как прекрасную, скромную женщину, которая никогда не рассказывала о своих успехах, наградах, триумфах. Она просто говорила с людьми о жизни, о женских проблемах, о детях. И нельзя было даже заподозрить в ней великую актрису, неподражаемую балерину. Так вот, вторая история, чем-то напоминающая первую, такова. Мы снимали дом в Осташкове. А в те места каждый год приезжали иностранцы, охотники на медведей. Они платили за лицензию какие-то большие суммы, а если заваливали медведя, то должны были заплатить, если не ошибаюсь, что-то около 10 000 марок. В основном приезжали немцы из Западной Германии. Вот как-то приехал такой немец, поселился в гостинице Осташкова и ждет, когда ему найдут медведя в берлоге. Он живет, а медведя все никак не найдут. Нет медведя. А срок лицензии кончается, и 10 000 марок накрываются медным тазом. Что делать? И тут кто-то вспомнил, в соседнем городе работает цирк, а у него есть медведь, у которого обнаружили катаракт. И поэтому он уже не может работать, и его решили усыпить. И умные ребята решили, все равно ему погибать. Поедем, возьмем его для дела. Приехали, посмотрели. Медведь действительно сидит грустный в клетке. Но они расплатились за него водкой и привезли к себе. Тут же доложили немцу, что наконец-то медведя прикормили на овсах, и завтра надо идти на охоту. Немец затемно залег в овсах со своим ружьем и ждет. Егеря сняли с медведя намордник и выпустили. Ну, Мишка, наверное, подумал, что начинается спектакль, и пошел на задних лапах, как по манежу, а передними размахивает и кланяется во все стороны. А тут тропинка была, и по ней ехала дачница на велосипеде с авоськой, в которой лежали продукты. Она увидела этого медведя, брык, бросила велосипед и кинулась бежать. Медведь не погнался за ней, он спокойно подошел к велосипеду, поднял его и поехал. Этот немец 2 месяца пролежал с инфарктом в реанимации в Осташковской больнице. Потом его перевезли в Калинин. Не знаю, чем закончилась история с марками, но, думаю, немцы надолго запомнили и заячью, и медвежью охоту. Да что иностранцы? Для них всякое русское животное – экзотический экземпляр. Но мне самому всю жизнь попадается странное животное с отклонениями. Вот помню случай, который произошел со мной, когда я еще учился в школе-студии. Мы всем курсом выехали как-то в Подмосковье кому-то на дачу развеяться. И вот во время пирушки я увидел мирную буренку и решил изобразить перед ней Торадора. Это уж потом, лет через 30, я прочитал, что корова опаснее быка, потому что она во время атаки глаза не закрывает, а быка Торера практически водят за нос. Так вот, поясничал я перед этой буренкой, поясничал. Ей, видно, это осточертело, и она прыгнула на меня, и я в тяжеленном дядюшкином пальто рванул 100-метровку, как Джонсон. Сзади что-то ударило по голове. Я упал лицом в траву и решил, что меня забодали.